деловая жизнь. Деловая жизнь Ибанска идет по строго установленному порядку. В высших сферах принимается решение все поднять, повысить, улучшить и устранить все недостатки. Задачи вполне выполнимы, так как недостатков обычно бывает мало, и они все, как правило, отдельные. Такое решение принимается обычно тогда, когда старое руководство сменяется новым, новое списывает все недостатки за счет старого, замалчивает достоинства старого, чтобы потом приписать их заслуги себе. Если старое руководство спихнуть не удается, то под давлением требований времени старое руководство меняет старые хорошие намерения на еще лучшие новые, или, точнее говоря, придает старым идиотским намерениям вид новых гениальных идей. Поскольку сразу все улучшить и исправить нельзя, делается это в строгой очередности. Домны, вычислительные машины, коровы, картошка, стихи, романы, хромосомы, алкоголики, прогульщики, атомы, ракеты и оппозиционеры улучшаются и устраняются систематически и вне всякой очереди. Постановление по ним не принимается, но делается это в строжайшей тайне. Строгий порядок соблюдается и внутри каждого этапа улучшения и исправления. Принимается, например, установочное решение поднять уровень по мясу и молоку и догнать и перегнать Америку. О Европе и говорить не стоит. Зачем с такой мелочью связываться? Делать как по-большому. Разрабатываются конкретные меры для этого. Первое – увеличить число голов парнокопытных млекопитающих, производящих молочный порошок и сгущенку в миллионах копыт. Второе – увеличить надой из каждой доярки в миллионах пол-литровок. Третье – увеличить поголовье съедобных скотов в миллионах шашлыков на душу населения. Четвертое – увеличить настриг мяса с каждого скота и так далее. Хотя коровы в Ибанске давно перевелись, их заменили на мотоциклы и электродоилки, решение увеличить их число в 50 раз производит ошеломляющее впечатление на западную печать. Само собой разумеется, ибанская печать захлебывается от самодовольства. Ибанцы же цену всему этому знают, газеты не читают и рассказывают по сему поводу анекдоты. Западные специалисты, ибанологи и ибановеды, в особенности заклятые враги, в один голос заявляют, что ибанское руководство наконец-то решило исправить трудное положение с продовольствием и разработало практические меры по подъему сельского хозяйства. Все расценивают это как несомненный сдвиг в сторону демократизации ибанского общества. Ибанское руководство подтверждает это публично, уверяя, что демократизировать у нас в принципе нечего, так как мы и без того самые демократичные, и демократичнее быть не может. Друг Ибанска, американский миллиардер Хапуга, призывает бизнесменов вступать в деловые контакты с Ибанском на взаимоневыгодных условиях. В ибанских газетах начинают печатать материалы, разоблачающие их нравы и свидетельствующие о тяжелом продовольственном положении на Западе. Экономисты приводят неопровержимые цифры. Например, в Америке, где острый дефицит мяса, приходится всего 1 килограмм мяса на душу населения в неделю, а у нас принято решение, что будет приходиться по 50 килограммов. А под шумок потихоньку сажают нескольких оппозиционеров. Одновременно все силы общества нацеливаются на решение поставленной задачи, хватаются за самое слабое звено и начинают натягивать на себя всю цепь. Выдвигаются встречные планы. В результате сроки сокращаются вдвое, а цифры увеличиваются втрое, и барники изматического труда берут на себя повышенные обязательства и становится на трудовую вахту. Токарь-универсал обязуется один выдоить всех козлов и Банска, а хлеборуб — настричь по 100 и более клочков шерсти с каждой паршивой овцы. В сети политпросвещения начинает изучать постановление издавать зачеты. Аспиранты поспешно и успешно защищают кандидатские, а кандидаты — докторские диссертации. Философы обобщают практику строительства и поднимают эбонизм на еще более высокую ступень. В журнале печатают серию статей и собирают круглый стол, на который сажают сподвижника Чарльза Дарвина, открывшего превращение обезьяны в ибанца. Группа сотрудников уезжает в заграничные командировки. В газетах и на стенах домов появляются призывы к труженикам «вымя шкуры», «хрюка» и тому подобное, повысить удои, усилить сдир шкур, увеличить свинство. Новейшие достижения науки внедряются в производство. Кибернетики предлагают в свинарниках запускать классическую музыку, от которой у поросят с поразительной быстротой отрастают необычайно длинные хвосты и уши. Коровам показывают полотна абстракционистов и сюрреалистов с комментариями ведущих эстетиков и ибонистов, отчего коровы еще более глупеют и отдают молоко за даром. В газете на первой странице печатают поэму обруганного, но прощенного Распашонки, любимца молодежи, органов и американцев. «Поголовье скотов мы утроим вдвое, урожай раз в 100, в 200 раз удои, и начнем опять цвести буржуям для зависти». В журнале печатают еще одну серию статей о стирании граней. Претендента собираются выдвигать в академию, потихоньку забирают еще несколько подозрительных и судят их за валютные спекуляции, гомосексуализм и нарушение паспортного режима. Еще нескольких сажают в сумасшедший дом для профилактики. Меры намечены, установлены сроки исполнения. И в эти точно установленные сроки труженики, вымя, шкуры, хрюка и тому подобное начинают рапортовать о досрочном перевыполнении плана. Сроки досрочного перевыполнения и процент перевыполнения намечаются заранее. Заранее намечаются также кандидатуры инициаторов борьбы за досрочное перевыполнение. В заключение дают ордена и звания. Мяса, колбасы, овощей и прочего все равно не хватает или нет совсем. Но это уже клевета разложившихся элементов и тунеядцев, подпавших под тлетворное влияние. Высшее начальство едет за границу бороться за мир во всем мире и заодно закупает хлеб, мясо, картошку и зубную пасту. Через некоторое время завершается общий деловой цикл, и все повторяется снова на более высоком уровне. И Банск, как известно, движется к полному изму по спирали. Высшие витки, которые опускаются ниже низших, за счет чего и достигается поступательное движение вперед. После мероприятий по коровам, картошке и кукурузе перешли к литературе, потом к телевидению, потом к кино, потом к хоккею с шайбой и стоклеточным шашкам. Наконец добрались до науки и схватились за голову. Весь И Банск, оказывается, до отказа забит докторами наук. Ого! Так вот в чем дело. Так вот почему везде нехватки, недочеты, просчеты, загибы. Надо взяться за докторов и ликвидировать их как класс.